Люди действительно уже прошли границу времен, которая разделила время на «до» и «после». Если кому-то из людей показалось, что ничего не произошло, то это есть полное заблуждение, характерное только для людей неверия или для людей, которые никогда не задумывались о смысле жизни. Постепенно даже эти люди поймут, что произошло и почему Творец назвал эту комбинацию цифр 11 ноября 2011 года днем открытия врат рая. Ибо ни землетрясение, ни какие-либо другие природные катастрофы не определяют изменения частотных характеристик нового пространства, в которое уже шагнули люди, даже не задумавшись о причинах и, естественно, следствиях такого непонятного для них исторического события. А ведь я предупреждал людей о том, что природные катастрофы совсем не обязательно должны происходить одновременно с эволюцией или трансмутацией божественного пространства, которое в любом случае, особенно для плотного плана, является временной зависимостью. Длительный процесс эволюции пространства не может сопровождаться только природными катастрофами, так же как трансмутация сознания человечества не может сопровождаться одними только революциями, выходящими за рамки канона покоя вечного движения. Поэтому в каком-то смысле нетерпеливые ожидания некоторых людей конца света через природные катаклизмы закончились для них полным разочарованием. Люди есть самые удивительные создания, в которых причудливым образом дар предвидения сотворца сочетается с полным непониманием и неприятием происходящего преображения пространства. И все это есть отражение проявленного плана или материального мира, закладывающееся в нем еще в утробе матери. Я вовсе не призываю людей отказываться от своих корней, но людям необходимо осознать, что пуповина, связывавшая их с плотным планом, уже разорвана, и теперь набирающая силу трансмутация пространства и человеческого сознания заставит людей ощутить свободу самостоятельного полета в пространстве новых для человека высоких вибраций. Теперь можно сказать открыто, что я почти насильственно, зачастую при яростном и нескрываемом сопротивлении некоторых людей, отделил людей от многовекового пребывания в утробе плотного плана и, не подготовив должным образом к новым вибрациям пространства, заставил их посмотреть на мир глазами Творца. Такое насильственное действие стало шоком для многих людей, ибо духовный младенец слишком долго не желал покинуть удобную для него среду обитания и не желал принять, а некоторые люди не желают принять до сих пор, новую среду обитания, высоких вибраций и самостоятельный полет в мире сотворчества и богопроявления. Я могу объяснить свой выбор вашего народа в качестве духовного лидера, которому предстояло сделать первый шаг и первым в истории человечества покинуть утробу плотного плана. Дело в том, что переход или выход из этой утробы в мир свободного сотворчества и богопроявления в самом себе под силу только тому народу, в душе которого богоискательство является естественным состоянием духа, и не от случая к случаю, а постоянно. Россия всегда искала и продолжает искать Бога во всем, в том числе и в суе человеческой жизни. И это состояние для вашего народа всегда было совершенно естественным, ибо все это впитывалось с молоком матери и закладывалось глубоко в сознании. Это значит, что переход из утробы плотного плана в пространство Святого Духа или в пространство Богопроявления не стало для вашего народа, не в пример другим народам, духовным шоком, а для некоторых людей духовной трагедией, как и принятие нового для человечества высокочастотного проявленного плана. Я предупреждал людей о том, что 2011 год будет годом России, ведь именно этот год является для вашего народа переходом в новое пространство высоких монад Творца. Поэтому прохождение точки невозврата люди даже не почувствовали, несмотря на то, что сами при этом открыли новую страницу истории человечества. И на этой странице было написано всего два слова: «Святая Русь». Я просил людей быть предельно внимательными к внешним проявлениям трансмутации пространства. Хотя бы для того, чтобы люди, как в зеркале, могли бы увидеть отражение собственной трансмутации. Ведь им хорошо известно, что окружающее их пространство является голограммой или отражением их собственных мыслеобразов. Внимательное изучение происходящих процессов преображения внешнего пространства позволит человеку понять происходящее и с ним, а точнее, понять свое внутреннее преображение. Помните, я много лет назад говорил людям о том, что как они мыслят, так и живут. Поэтому будьте внимательны к себе, ибо в вашем сознании уже произошли кардинальные изменения, которые остались вами незамеченными. Люди внутренне сильно изменились за это короткое время. И если они не могут пока увидеть этих кардинальных изменений внутри себя, то я могу посоветовать им посмотреть на изменения внешнего мира и в этом преображении увидеть и собственную трансмутацию, и прежде всего трансмутацию собственного сознания. Поэтому еще раз прошу вас быть предельно внимательными к преображению божественного пространства, ибо вы сможете обязательно увидеть проявление нового мира, а самое главное – проявление в себе тех возможностей сотворчества, которые обнаружат в себе только люди, постоянно находящиеся в канале сотворчества. У вашего народа теперь открыт этот канал, поэтому способности сотворчества могут открыть в себе многие люди, а это и есть следствие трансмутации сознания уже целого народа, а точнее следствие эволюции человеческого сознания и переход людей на уровень сотворчества с самим Творцом. Понаблюдайте, как быстро меняются люди и как сопротивляются они собственному духовному очищению, очищению духа. Посмотрите, какой негатив вдруг стал прорываться или выходить из людей, которые еще недавно были примером высокой морали и нравственности. Люди должны понимать, что духовное очищение является процессом очень сложным и в то же время сопряженным с болевыми ощущениями, возможно, с недомоганием. Поэтому негатив, присущий плотному плану, начинает выходить из людей, вызывая духовную агонию. Этот процесс трансмутации или эволюции сознания людей набирает обороты. Поэтому я, заранее зная о сложностях трансмутации, предупреждал людей о том, что осень этого года станет весной их духовного очищения. Поверьте мне, духовное очищение или духовная трансмутация, которую народ России начал проходить, совсем непростой процесс, ибо он смещает все представления людей, накопленные за многие тысячелетия. Но этот процесс неизбежен, ибо, как я предупреждал, люди еще при этом проявлении или при этой жизни пройдут сложный, но счастливый этап трансмутации своего сознания. Народ России только подошел к этапу массовой трансмутации сознания. И теперь люди должны доказать, и прежде всего самим себе, что они есть самые реальные сотворцы, и что сознание людей уже очистилось от скверных грехов и пороков плотного плана, и люди готовы перейти на уровень вибраций или монад Творца. Повторяю, народ России прошел точку невозврата и теперь начинает проходить стадию или этап трансмутации сознания, ибо людям со старым сознанием вход в новый мир шестой расы будет закрыт. Но не пройти эту стадию эволюции сознания просто невозможно. Как я обещал людям, они просто обязаны пройти духовную трансмутацию. Но не через смерть и череду инкарнаций, а через боль перехода или боль духовного очищения. Приготовьтесь к сложному экзамену трансмутации своего сознания, ибо он уже начался. И в этих условиях отступать уже некуда и поздно. Но и те из людей, которые не согласны с происходящим или продолжают все подвергать сомнению, все равно будут вынуждены сдавать этот экзамен еще при настоящем проявлении. Результат этого исторического экзамена для разных людей будет иметь совершенно разное звучание. И если, я надеюсь, для большинства людей этот экзамен окончится счастьем духовного прозрения и началом сотворчества с Творцом, то для некоторых людей до сих пор не принявших свою сопричастность к Творцу, это закончится повторением уже пройденного пути духовной эволюции. Я хочу подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя говорить об уничтожении этих людей, ибо я не могу уничтожить свои частицы, а точнее самого себя, но я буду вынужден в отношении некоторых частиц повторить вектор приложения своих сил. Люди должны понять и познать, что Творец начала-начал, частью которого они являются, как фрактально подобные ему частицы, в соответствии с каноном покоя вечного движения, не может даже на миг останавливаться в своем совершенствовании.